Итак, тугая пружина энергии, скрученная нелегкими условиями жизни, в живом теле человека воспринимается нами как прекрасное, привлекает нас и тем самым выполняет поставленную природой задачу соединения наиболее пригодных для борьбы за существование особей, обеспечивая правильный выбор. Таково биологическое значение чувства красоты, игравшего первостепенную роль в диком состоянии человека и продолжающееся в цивилизованной жизни. Идеально здоровый человек не испытывает потребности сморкаться или плевать и обладает лишь слабым собственным запахом. Излишне пояснять, какое большое значение имела такая отличная химическая балансировка организма в дикой жизни, когда человека выслеживали хищники или он сам подкрадывался к добыче. Но это лишь первая ступень красоты, хотя и основная. Пойдем дальше. Что, безусловно, красиво у человека, вне всяких наслоений индивидуальных вкусов, культуры или исключительных расовых отклонений? Скажем, большие глаза, и притом широко расставленные, не слишком выпуклые и не чересчур впалые. Чем больше глаза, тем больше поверхность сетчатки, тем лучше зрение. Чем шире расставлены глаза, тем больше стереоскопичное зрение, глубина планов. Насколько ценилась испокон веков широкая расстановка глаз, показывает очень древний миф о красавице, дочери финикийского царя Европе. Ее имя по-древнегречески означает или широколицая, широковзорая, или широкоглазая. Положение глаз в глазных впадинах говорит о состоянии окружающих тканей и точности гормональной регулировки организма. Очевидно, что среднее их положение во впадинах наилучшее. Красивы ровные, плотно посаженные зубы, изогнутые правильной дугой. Такая зубная дуга отличается наибольшей механической прочностью при разгрызании твердой растительной пищи или сырого мяса. Красивы длинные ресницы. Они лучше защищают глаз. Нам кажутся они изящнее, если изогнуты кверху. Ощущение верно, потому что отогнутые вверх кончики не дают ресницам слипаться или смерзаться. Анатомическое чутье, заложенное в нас, очень тонко. Подсознательно мы сразу отличаем и воспринимаем как красоту черты, противоположные для разных полов. Но никогда не ошибаемся, кому из полов что нужно. Выпуклые, сильно выступающие под кожей мышцы красивы для мужчин, но для женщины мы это не считаем достоинством. Почему? Да потому что нормально сложенная здоровая женщина всегда имеет более развитый жировой слой, чем мужчина. Это хорошо известно, но так ли уж всем понятно, что это не более как резервный месячный запас пищи на случай внезапного голода, когда женщина вынашивает или кормит ребенка? Попутно заметьте, где на теле женщин располагаются эти подкожные пищевые запасы? В нижней части живота и области вокруг таза. Следовательно, эта резервная пища одновременно служит тепловой и противоударной изоляцией для носимого в чреве ребенка. И в то же время этот подкожный слой создает мягкие линии женского тела, самого прекрасного создания природы. Еще пример. Стройная, длинная шея немало прибавляет к красоте женщины, но у мужчины она воспринимается вовсе не так, скорее как нечто слегка болезненное. Шея мужчины должна быть некой средней длины и достаточно толстой для прочной поддержки головы в бою, для несения тяжестей. Женщина по своей древней природе страж, а ее длинная шея дает большую гибкость, быстроту движений головы. Снова эстетическое чувство совпадает с целесообразностью. Наконец, одна из главных противоположностей полов. Широкие бедра прямо безобразны у мужчины и составляют одну из наиболее красивых черт женского тела.